Разложившийся труп мне навстречу идет. Узнаю я его по трусам. По трусам! Указать мне ему на топор в голове, или он догадается сам. Догадается сам. Разложившийся труп мне мешает уснуть. Я воткнул ему вилки в глаза. После бритвы по векам ему полоснул. Завтра утром идем на базар. Разложившийся труп улыбается мне, как с обложки журнала Playboy. Дай-ка я расцелую беззубый твой рот и навеки останусь с тобой.